Он знал и помнил, что есть Европа дивной красоты, совсем не похожая на эту лагерную трясину. Но с ней и с ним что-то случилось, чего он понять не мог. И вот я принялся ему рассказывать о людях, о вещах, событиях и идеях, обо всем, что, как я надеялся, могло его поддержать и укрепить. Я ему преподавал. Я хотел из него сделать сильного человека в лагере. Сперва он заинтересовался, но одних рассказов мало в лагере. Потом наступил процесс, который я напрасно старался задержать. Процесс захлебывания. Человек захлебывается в лагере, как утопающий в соленой воде моря. Некоторое время он держится на доске, на спасательном круге. Но в конце концов, если не вытащить его из воды, он идет ко дну. В сельхозе сеяли картошку. Семенной картофель привозили под охраной вооруженных, складывали в поле, и стрелки с винтовками оберегали мешки от ЗК, которые весь день кружили около. У самих стрелков карманы были полны краденой картошки и овощей. У них дома были голодные дети. Мы с Исааком Пятым тоже попробовали стянуть картошку, но позорно провалились. Когда мы пришли, никого не было видно из охраны, и у нас дух захватило от такой удачи. Мы быстро подкрались и положили себе каждый по 10 картошек в карман. Но стрелок сидел в засаде за пустыми ящиками и все видел. Он нам дал отойти на несколько шагов, потом выскочил и заставил вернуться. Возвращаясь под дулом винтовки, мы нехотя и через силу выбрасывали картошку из карманов на дорогу. Когда мы подошли к стрелку, наши карманы были пусты, но за нами по земле тянулся предательский след из картофелин. Другие ЗК бросились подбирать их, и пока стрелок вырывал у них картошку, мы успели сбежать. Больше нас картошки не подпускали. Мы с Исааком нашли себе другую специальность, как маркировщики. Садили зеленый лук. То и дело подносили из теплицы рассаду зеленого лука в лукошках. Этим делом занимались женщины. Мы двигались перед ними с тяжелой доской, на которой было 10 зубов в 2 ряда. Эту доску мы укладывали поперек гряды и потом вступали на нее, нажимали ногами с двух сторон, исполняли на ней индийский танец. Зубцы входили в рыхлую землю, и в гряде оставалось 10 ямок луночек в 2 ряда. Мы перекладывали доску и так покрывали всю гряду ровными рядами луночек. За нами шли женщины с луком, в каждую луночку вставляли рассаду и присыпали землей. Это нетрудная для здорового человека работа вгоняла нас в пот. Кончив гряду 80 метров длины, мы ложились на землю и отдыхали, не говоря ни слова. Когда из теплицы подходила женщина с рассадой, мы настораживались и пристально следили за ее движениями. Подойти к ней мы не могли, но мы ее просили глазами. Незаметно она выбрасывала в борозду несколько пучков луку. Когда она уходила, не раньше, мы подбирали этот лук. К сожалению, нельзя много съесть зеленого луку. Мы слабели со дня на день. Среди этой работы вызвали меня в штаб. Это было продолжение беседы с Багровым. На этот раз в кабинете сидел человек из правления Каргополлага, не то следователь, не то сверхуполномоченный. Он начал очень любезно расспрашивать меня, но вдруг я увидел, что он записывает мои ответы. Мне стало нехорошо. Я проклинал несчастную глупость с письмом Оренбургу, которое сосредоточило на мне внимание НКВД. Наконец я сообразил, что в советском лагере здоровее всего притаиться, как мышь, и не вдаваться ни в какие лишние разговоры с властью. Гордеева передала меня Багрову, а Багров — этому человеку. Я решил, что на этом мои отношения с официальными лицами кончатся. «Вы доктор философии», — сказал он, — «за границей учились. Стало быть, философ буржуазный, правильно?» «Нет», — сказал я. «Я не буржуазный философ. Я по своим воззрениям даже близок к диалектическому материализму». «Как же можно назвать ваше направление?» Я подумал и сказал решительно: «Диалектический реализм». Мой собеседник быстро записал этот термин. «Какая разница между диалектическим реализмом и диалектическим материализмом?» «Да почти никакой», — улыбнулся я. «Знаете, Ленин употреблял слово «материализм» как равнозначащее слову «реализм». Сказал он и начал что-то вспоминать. «А как вы смотрите на Гегеля?» «Гегель, — сказал я твердо, — имеет большое историческое значение. Маркс поставил его впервые на ноги, а до того он стоял на голове. Мы взяли от Гегеля его диалектический метод, но отбросили устаревшее содержание его идеалистической системы». Тут мой следователь сдался, отложил карандаш и рассмеялся. «Да что я буду записывать, — сказал он, — по части философии, я скажу прямо, слаб. Скажите, на вас лагерь, вероятно, произвел сильное впечатление. Будете помнить, возможно, писать о нем?» «О да, — сказал я восторженно, — очень большое впечатление. У меня есть основания быть благодарным лагерю. Мы, книжные люди, в лагере научаемся новым вещам, перевоспитываемся. Я только здесь понял, что такое действительный советский гуманизм. Считаю, что пребывание в лагере оздоровило меня, пошло на пользу. Жаль, конечно, что оно несколько затягивается. А насчет того, чтобы писать, то я, конечно, буду писать. не о лагерях, понятно, а по специальности. Я думаю, что смогу развить теорию диалектики, двинуть ее вперед в духе классиков марксизма». «Вы ценный человек», — сказал с убеждением следователь. «Надо помочь такому человеку. Было бы жаль, если бы такой высококультурный человек погиб в лагере. Кстати, вы здесь с кем-нибудь разговариваете на философские темы?» «Нет», — сказал я с грустью, — «здесь нет философов, и я ни с кем не могу поговорить о философии. Вы первый человек. Знаете, вы бы очень могли помочь нам, как человек интеллигентный. Здесь много скрытых врагов Советского Союза. Вы часто слышите их высказывания, и вам, конечно, легче понять, что они говорят, чем какому-нибудь темному человеку. Мы очень бы ценили, если бы вы от времени до времени сообщали нам». «Предложение такого рода делается почти каждому зэка, и совсем не значит, что вас считают за своего человека. Доносчика можно сделать из каждого робкого и голодного человека, если втянуть его понемногу на дорогу дружеских бесед и личного контакта. Сперва расспрашивают о самочувствии, о впечатлениях, потом об отдельных людях, потом приглашают еще разок, потом встречают как старого приятеля, потом оказывают давление, переходят к угрозам. Надо уметь выкрутиться из этой сети, не раздражая своих милых и любезных собеседников». Я начал смеяться от души. На круглице все меня хорошо знают. Если бы я сам, гражданин начальник, предложил вам свои услуги в качестве информатора, вам бы надо было обеими руками от меня отмахнуться. Я не гожусь для этой работы. Меня всякий видит, а я сам человек подслеповатый. Мне не с людьми, а с книгами только можно дело иметь». «Вы не поняли меня», — сказал начальник. «Я не имел в виду систематических рапортов. Но если вы что-нибудь услышите, то это ваш прямой долг передать нам». «О, конечно, об этом и говорить нечего. Это само собой понятно. Это не только долг, это для каждого порядочного человека удовольствие. Для каждого зэка без исключения. Я только ничего специально не могу взять на себя». Мы расстались очень мило. Разговор с начальством был наедине, и потом местные начальники с беспокойством расспрашивали меня, чем и кем он интересовался. Мне нечего было им рассказывать, и я их успокоил с чистой совестью, сказав, что разговор не касался людей из круглицы. Тем временем Исаак V начал огорчать меня. На примере этого юноши мне начинало уясняться то, что можно назвать лагерным неврозом. Заключенным не полагается иметь нервов. Никто не плачет в лагере, И однако нет в нем ни одного человека, который не пережил бы своего потрясения. В лагере нет нормальных людей. Это лишь следствие того факта, что лагерь в целом не есть нормальное учреждение. Никто из моих созаключенных не был нормальным человеком. Исаак Пятый был относительно душевно здоров, когда мы подружились. Он только был очень напуган. На моих глазах этот страх стал принимать истерические формы. Страх Исаака Пятого стал сосредоточиваться вокруг одного пункта. Он боялся голода. Едва мы приходили с работы, он бежал в контору проверить рабочие сведения. Для каждой бригады была выложена ведомость. Там было указано, кому какой паёк и сколько хлеба на сегодня. Иногда у нас оказывался первый котел. Тогда он был вне себя от горя. Его лицо темнело, он ломал руки. Он не мог перенести такого несчастья, такой неудачи. Я тоже был в этих случаях огорчен, но его реакция была необычна. Точно черным облаком была окутана его душа, и глубокое уныние, в которое он впадал, было несоизмеримо с поводом. Лежа рядом на наре, он вздыхал так глубоко и тяжко, что я начинал сердиться. Но я уже не мог утешить его. Наоборот, он приходил в ярость, когда я хотел его вывести из этого состояния исступленной печали. Он обвинял меня, что я не хочу видеть, как это страшно, как это непоправимо, что у нас снова отняли 200 грамм хлеба. Он трепетал от этой обиды и несправедливости, и от моего преступного легкомыслия, и он отворачивался от меня. Но почему другие не реагировали так неистово, как он? Исаак Пятый был еврейский трусливый мальчик, невротическая, нежная, пугливая натура. Он с детства боялся входить в темную комнату, а потом боялся собак, боялся жизни, потому что вырос в гитлеровском Берлине и потому что в его возрасте страх родится беспричинно из неумения приспособиться к жизни на крутом повороте. Округлица была не просто крутой поворот. Это была яма. И нельзя было реагировать на одну ненормальность иначе, как другой ненормальностью. То, что я видел у Исаака Пятого, еще не было неврозом. Это была душевная предпосылка всех неврозов. Поражение, с которым человек не может справиться. Горесть, которая заливает душу, как соленая волна заливает ноздри утопающего. Я не мог с ним долго возиться, потому что неврозы на лагпункте вообще не подлежат лечению. Их лечат не анализом, а палкой по голове, то есть таким грубым потрясением, которое моментально вправляет душевный вывих или окончательно губит человека. В одно летнее утро повели нас всемером на железнодорожное полотно разгружать мешки с крупой. Открытая вагонная платформа с грузом стояла против деревянной площадки помоста на столбах. За помостом был склад –